Глава 26. Итак, из-за моих промашек отец был мертв, и у меня осталось всего 3 часа до того момента, когда Радо явится за Энни и проделает с ней некую дикую жестокость, которую я даже не мог себе представить. А мое единственное оружие, доказательство вины Дэвиса, обратилось в золу. Теперь мне следовало сделать выбор. Отдать душу Дэвису или отдать свою возлюбленную Радомиру? Если даже нам с Энни удастся затихариться от балканского психопата, рано или поздно Генри узнает, что Энни так и осталась на моей стороне, и тогда использует ее против меня как средство давления. От Генри Дэвиса трудно было что-то надолго утаить. 2 человека желали моей смерти или готовили мне столько мучений, что смерть показалась бы благом. У отца была такая роскошь, как отсутствие жесткого выбора. Он сумел с честью уйти из жизни, до конца оставшись мучеником за других. Но если я попытаюсь сделать то же самое, пострадаю не только я, но и Энни. А она единственная, что у меня осталось. Выбор был просто невозможен. Я видел лишь один выход, и я собирался следовать ему с холодной, бесчувственной решимостью. Если уж все честные люди вокруг сплошные преступники, то, может быть, только преступники и честны? Отец меня покинул, но он оставил мне ответ. Я передам себя в руки убийц в надежде, что сумею прорваться, разведя их обоих. Скрывшись из больницы, я первым делом заехал в «Белый орел», в тот клуб, где Мирослав с Александером регулярно вершили свои расправы. Черный «Мерседес» припарковался в 2 кварталах от этого красивого здания, где некогда размещалось посольство. По изогнутым ступеням я поднялся к парадной двери. Тучные мужчины в элегантных костюмах тут же заступили мне дорогу. «Скажите Мирославу и Александеру, что прибыл Майкл Форд. И Радомиру сообщите, если он тут. Ему будет приятно это узнать». Наемник нажал пальцем на наушник, от которого в костюм убегал проводок. «Чересчур суровая охрана для клубного братства. Меня всего обыскали и потащили через гостиную, набитую всяким евро-трэшем и смазливыми шлюхами, в потайную комнатку в цокольном этаже с камином, большой люстрой и парой обитых материей диванчиков. Явившиеся тут же Миро с Алексом связали мне за спиной руки и уложили мордой в пол, точнее, в ковер. Миро для надежности наступил мне на запястье и так держал до самого прибытия Радо, болтая со своим напарником о чем-то, как будто о футболе, на непонятном для меня языке. Для них такая ситуация была, похоже, совершенно обыденной. Радо приехал через 30 минут. Причем передвигался он свободно, открыто и слишком смело для человека, прячущегося от военного трибунала. Он пощелкал пальцами, прорычал что-то по-сербски, так мне во всяком случае показалось, после чего Алекс поставил меня на ноги. «С твоей стороны очень смело было прийти сюда, чтобы принять наказание как мужчина», — сказал Радо. «Мне, конечно, немного жаль, что я не получил возможности позабавиться с одной черноволосой малышкой, но ты поступаешь по чести». «Ты хочешь отомстить?» — спросил я. «Разве это не логично?» Ухмыльнулся он и, подняв ладони, глянул по очереди на сообщников. Те кивнули. «Я помогу тебе это осуществить». «Этот танец мы уже отплясали», — сказал Радо и сам умилился ввернутому им обороту. «Дай-ка я попробую угадать. Вы взяли не того парня», — произнес он с интонацией киношного копа. «Это единственная причина, почему я пришел сюда безоружным. Сам подумай». Радо подступил ко мне вплотную и приблизил лицо так, будто собирался меня облобызать. Посмотрел в глаза, затем спокойно положил руку мне на голову и с неожиданной силой резко шибанул меня обо что-то, возможно, о каминную полку, отчего я тут же вырубился. Лучше б я в себя не приходил. Когда я очнулся, запястья по-прежнему были связаны за спиной, только теперь стягивавшие их веревки были перекинуты через крюк в потолке. После удара головой я все вокруг видел размытым, словно под водой, и от этого мне особенно трудно было сохранять равновесие. Я стоял на цыпочках, на бортике какого-то небольшого ящика. Стоило спуститься ниже, и веревки натягивались, выворачивая мне плечи. Одно и так болело после стычки с Маркусом в музее. Всякий раз, как я терял равновесие, веревки дергали мне руки назад, выкручивая их из лопаток. Алекс держал другой конец веревки и периодически ее подергивал, даже когда мне и так удавалось балансировать на ящике. «Палестинское подвешивание», — с неизменной любезностью пояснил Радо. «Она же дыба». Так Макиавелли подвешивали за его заговор против Медичи, а в тюрьме Ханой Хилтон это называлось «веревками». Думаю, именно с их помощью северные вьетнамцы лишили сенатора Маккейна возможности в полной мере работать руками. Хуже пытки может быть только пытка с тягомотным выкручиванием рук. Как только мне удавалось соскользнуть в полубессознательное состояние и унестись в какое-нибудь чудесное местечко, где тихим студеным воскресным утром я спал, прижавшись к теплой попке Энни, Радо врывался в мое видение с очередным доказательством своей широкой эрудиции. К счастью, еще в больнице мне, чтобы облегчить страдания от ожогов, выдали какое-то сильнодействующее высокооктановое обезболивающее, и, уходя, я свистнул немного с собой. Без них я бы точно признался во всем, чего не совершал, и Радо бы меня прикончил. А так я просто чувствовал мучительную боль, когда у меня в плечах рвались мышцы с сухожилиями и кости вывихивались из суставов. «Отличная работа. Никаких следов», — прокомментировал Радо, «и притом почти парализует руки, надолго лишая их чувствительности». Я даже почувствовал облегчение, когда он заткнулся, обходя меня сзади. «Тебе нужен Генри», — выдавил я, — «а Генри охотится за мной». На сей раз Драгович показался передо мной с тонким и острым, как бритва, филейным ножом. Одну за другой он быстрыми ловкими движениями срезал пуговицы на моей рубашке и развел материю в стороны, обнажая грудь. «То, что ты говоришь, не лишено смысла», — покивал Радо. «Но, как ты понимаешь, это требует подтверждения. Простое доверие, знаешь ли, не в моем стиле». Холодным кончиком ножа он коснулся меня где-то в паре дюймов над пупком, наколол кожу. «Ты слыхал о моем пристрастии к сердцам?» — спросил он как бы невзначай. «Да». «Через грудную клетку к нему так просто не подберешься». И он врезал в меня кулаком, точно в пустотелую дверь. «А вот если использовать метод подмечевидной перикардиотомии, как это называют медики, то можно в течение всего опыта держать жертву в сознании». «Я предлагаю сделку», — выдохнул я. «Мы можем друг другу помочь». «Посмотрим», — пожал плечами Радо и вогнал в меня нож. Кожа возле лезвия мигом разошлась. Когда он натянул плоть двумя пальцами другой руки, нож оставил за собой аккуратно разрезанные края. С Радо я провел долгую ночку. Это было лишь начало. На следующий день, сияющим весенним утром, Радо и его исполнительные любимцы-сподручные подбросили меня до Калорамы, к особняку группы Дэвиса, на свидание с Генри. Кажется, именно с этого момента я и начал свою историю. Сердце, кстати, осталось при мне. Когда они высадили меня на улице, Алекс грозно качнул блеснувшим на солнце зигзауэром. А на тот случай, если ствола мне недостаточно, Радо на заднем сиденье многозначительно утер салфеткой рот, якобы еще облизываясь по моему сердцу. Дескать, помни, парень, какова в игре ставка. За углом они ждали, пока я дотащу свое израненное тело до конторы. Группа Дэвиса была закрыта по случаю выходных, и в здании был только Дэвис со своей хунтой. Группой распределенных по всему особняку охранников, которых добропорядочный народ ни за что бы не увидел. Маркус встретил меня у самого входа, со щербиной во рту в том месте, где приложил его мой отец. Я спрятал злорадную ухмылку. Он провел меня через пост охраны и заинтересованно оглядел, когда металлодетектор запикал возле моей груди. Меня обыскали. Потом раздели, ища оружие и прослушку. Генри был слишком умен, чтобы подпустить к себе хоть какой-то ствол или электронный жучок. Обыскав карманы, Маркус выудил у меня два комплекта фальшивых корочек и нечто, о чем я и не догадывался. Аккуратно сложенные чертежи дома, которые отец, до конца ловкий на руку парень, в больнице незаметно подсунул мне в карман. Когда я снял рубашку, передернуло даже бывалого Маркуса. Под ней оказался разрез в 4 дюйма длиной со сморщенной стальными скобками кожей. В белом орле Радо не полез глубоко своим филейным ножиком, так что кровотечение быстро прекратилось после того, как серп взял то, что случилось под рукой, а именно надежный свинглайновский степлер и сшил края раны. Неделька у меня выдалась долгая и весьма эксцентрическая, и когда я стянул одежду, мое тело от головы до пят явило живой реестр моих приключений. На руках ожоги после пожара в Министерстве юстиции, на лице ссадины после разбивания машины, на шее раздвоенный рубец от тазера. Подвешивание вывихнуло мне плечи, на груди пылал свежий след драгомировой ручной работы. Уже заживающая зашитая рана на бедре напоминала о той ночи, когда почти что на моих глазах Маркус расправился с Хаскинсом и Ириной. Казалось, это было год назад. Колено распухло, что-то с ним было не в порядке, то ли после моих кувырканий в доме судьи, то ли после удара о дверцу Вольво. Когда я вновь оделся, Маркус указал на потрепанный манильский конверт, что был у меня в руках, желая проверить и его. «Сперва сделка», — возразил я, — «и если я исчезну, содержимое будет предано огласке». Шеф повел меня к кабинету Генри бетонными коридорами зоны безопасности. Где-то здесь творил свои чудеса слежения здоровяк Джеральд. Наконец Маркус впустил меня в кабинет и стражником застыл у входа. Дэвис усадил меня в дальнем конце стола для совещаний и повернулся к окну. Вашингтон раскинулся у наших ног. Я знал, о чем Генри хочет со мной сторговаться. Он даст мне все царства мира и славу их за мою душу. Это же так просто. Надо всего лишь отдаться в его руки, позволить ему меня купить, и весь кошмар окажется позади. Не надо бояться Радо с его острым филейным ножом. Не надо тревожиться за безопасность Энни. Я получу все обратно. Свой дом, деньги, респектабельный фасад, о котором столько грезил. Генри желал сделки. Желал почувствовать, что снова подмял меня под свою пету. И больше, чем какие-либо угрозы физической расправы, меня пугало то, что мне может не хватить сил устоять перед посулами Дэвиса, перед его давно отработанными приемами, которыми он медленно и незаметно подчинил себе весь город. Я боялся, что он обработает меня, что я стану выполнять все, что он мне велит, и что теперь, когда я узнал истинную цену честности, смерть отца и страдания Энни, я, как и прочие, с радостью предпочту ему продаться. Но я не должен был этого допустить. Мне предстояло сразить Генри его же оружием. Дэвис наклонился надо мной. «Одно твое слово, и все это закончится. Возвращайся к нам, Майк. Всего одно слово «да». Генри видел во мне свое продолжение, едва ли не сына, и в то же время я знал, что он не позволит мне так просто ему сдаться. Я должен буду валяться в ногах, умоляя, чтобы меня взяли обратно. Исключение он сделает лишь для человека, столь же увертливого, как он сам в свои молодые ненасытные годы, для того, кто сумеет его переиграть». «Вот это и есть настоящее доверие», — молвил Дэвис, — «когда два человека, вызнав тайны друг друга, припирают друг друга к стенке. Это взаимоуважение с обоюдной гарантией. Все остальное — лишь сентиментальная чушь. Я горжусь тобой, Майк». «Так и я играл в начале своего пути». Я положил на стол запечатанный конверт. Это был конец рычага, который мог запросто сдернуть Дэвиса с занятого им пьедестала. Оторванная мочка уха и полицейский отчет о причастности Генри к убийству Пирсона. У меня было две вещи, которыми Дэвис жаждал завладеть. Этот конверт и, собственно, я сам. Я один знал, кто на самом деле убил Хаскинса и Ирину. С этим знанием и этим конвертом я и впрямь был для него чересчур опасен. Отец умер, а насчет Энни Дэвис был уверен, что она меня предала. Ему уже нечем было меня поддеть. На сей раз у Генри не было того неоспоримого преимущества, которым он обычно пользовался. Теперь пришло мое время утолить аппетит. Убив Хаскинса и Ирину, вы с Маркусом получаете власть над Верховным судом. Это явно уже за рамками дела Драговича. Это ведь некие долгосрочные инвестиции. Сколько это принесет вам в дальнейшем?» Дэвис просиял гордой отеческой улыбкой. Он понял, куда я клоню. Именно это он и собирался сделать. «Да уж немало. Все же любопытно», — сказал я. «Ну, для начала у меня сейчас дюжина клиентов, которых крайне интересует решение Верховного суда. Так что на ближайшее десятилетие можно рассчитывать на 10-11-значные цифры. Миллиарды, десятки миллиардов. Представляешь, Майк, ведь это могло бы быть мое последнее дело для клиентов. Люди слабохарактерные обычно спрашивают: «А сколько вам хватит?» Или «Сколько вам надо домов?» Это показывает всю узость их мышления, всю ограниченность желаний. Деньги, дома, женщины, втрое моложе — все это прекрасно. Но ведь это не предел мечтаний. Разобравшись с Хаскинсом, я мог получить достаточно, Майк. Достаточно, чтобы больше не зависеть ни от каких клиентов. Разумеется, я владею этим городом, но прежде, вкладывая в это деньги, мне приходилось вести другие торги. Теперь же все. Больше никакой зависимости от чьих-то желаний. С теми деньгами, что теперь ко мне придут, я могу, наконец, добиться собственных целей, тратясь на них из собственной казны и реализуя их моей собственной властью. Это болото вдоль Потамака станет моей империей, и я ни перед кем не буду в ответе. И чтобы этого достичь, мне осталось лишь подобрать пару упущенных концов. Во-первых, этот конверт с уликой, и, во-вторых, недавнее печальное недоразумение с моим лучшим старшим сотрудником. «Партнером», — поправил я. «Мы могли бы это обсудить». «А что получает партнер?» «Ну, скажем, за последний год». «У нас строго регламентированная система вознаграждений и компенсаций», — сложил пальцы домиком Генри. «Я, возможно, смогу продвинуть тебя по служебной лестнице с учетом твоего вклада. В таком случае тебя ждет 5-7 миллионов в год. С теми средствами, что поступят от Верховного суда, следующий год обещает быть денежным. 4-5 раз больше». Я помедлил мгновение. «Я отдам вам эту улику», — сказал я, побарабанив пальцами по конверту. «И гарантирую, что этот скелет в шкафу вас больше не потревожит. Взамен Радо от меня убирают, полиция оставляет меня в покое, я получаю назад прежнюю жизнь и становлюсь полным партнером». «И с этого момента ты мой», — ухмыльнулся Генри. «Партнер во всех делах, в том числе и мокрых. Когда мы найдем Радо, ты собственноручно перережешь ему глотку». Я кивнул. «Что ж, договорились», — сказал Генри. И дьявол протянул мне руку. Я пожал ее и вместе с конвертом передал ему свою душу. Хлоп-хлоп. Раздался снизу шум. Начался он пару мгновений назад. Но теперь в возникшей в кабинете тишине его невозможно было не заметить. Генри подступил к окну. Потом, обойдя кабинет, перешел к окошку на другой стороне комнаты. Два рейндж-ровера, Драговича и его людей, припарковались у холма возле выезда из зоны безопасности группы Дэвиса. «Маркус!» — выкрикнул Генри. «Быстро сюда!» Маркус тут же прибыл, прижав к бедру пистолет. Однако мое обессиленное тело тревожило его меньше всего на свете. Оружейные хлопки теперь скорее напоминали автоматный огонь. Радо и его люди были уже внутри здания. «Привяжи его», — указал на меня Дэвис. И не успел я что-либо понять, как Маркус, подпихнув меня бедром, мигом уложил на шею и лопатки. Потом завел мне руки за спину, заковал одним наручником правое запястье, пропустил второй через ручки шкафчиков и уже тогда защелкнул его на левом. И я, пристегнутый, остался сидеть на полу с руками за спиной. Могло бы быть и хуже. После веревок Радо я вывел для себя своего рода правило никогда не ступать на тропу заложников и пыток, не проглотив для начала чего-то обезболивающего. Это прекрасно притупляло остроту ощущений. А если добавить к этому полное оцепенение и абсолютную безразличность к своей судьбе, охватившей меня после смерти отца, то на происходящее вокруг, как и на боль в вывихнутом плече, мне уже было ровным счетом наплевать. Генри с Маркусом были слишком умными, чтобы попасться на прослушку, которую я мог на себе пронести. Однако Дэвис, как старый бывалый боец Никсона, должен был знать, что самого себя писать не следует. Генри кинул взгляд на книжную полку, где пряталась видеокамера, посредством которой он шантажировал десятки политиков и на которую попался, наконец, и сам. Надо думать, держа ее под контролем, он ни разу и не озаботился возможностью такого исхода. Он вдавил кнопку в телефоне и рыкнул: «Джеральд!» Но Джеральд, боюсь, был уже не в состоянии ему ответить. Услышав о моих планах на сегодня, Энни, точно надоедливая маленькая сестренка, стала предлагать свою помощь. Я же вовсе не собирался подвергать ее жизнь какому-либо риску. Но когда она заявила, что просто возьмет и явится без всякого приглашения на нынешнюю офисную вечеринку, не зная, чем это ей грозит, я решил, что держать тень в неведении гораздо опаснее. После устроенного ею представления в лесу, когда она отвела от меня и моего отца погоню, съездив себе по лицу, Энни была у Дэвиса на хорошем счету. Так что, будучи участником охотящейся за мной группы, к тому же подающим надежды прихвостнем шефа, она могла, не привлекая к себе внимания, спокойно зайти в зону безопасности здания фирмы. Когда я впервые обмолвился о вездесущем оке Джеральда, наблюдающем за личной жизнью сотрудников группы Дэвиса, Энни чуть не поперхнулась от ярости. «Здоровенный такой бугай, как персонаж из «Звездных войн», — объяснил я. Энни ответила полным годливости взглядом. «Извини», — буркнул я. Она, конечно, заметила нездоровое внимание Джеральда и сегодня хотела разыграть девицу в растрепанных чувствах, чтобы заставить Верзилу открыть дверь в его потайную комнату с мониторами от камер слежения. Стовольтовый электрошокер, которым я снабдил свою подругу, позаботился об остальном. Она нацепила на Джеральда наручники, для верности две пары, с двойными замками, после чего перенаправила аудио-видеосигнал со спрятанной у Дэвиса в кабинете камеры беспроводной внутренней связи к сидящему в своей машине Радо. Разумеется, в тот момент, когда я сказал «да» и пожал Генри руку, он мною всецело завладел. Но когда он признался в убийстве Ирины и Хаскинса, полагая, что этим разговором я просто набиваю себе цену, он уже был мой. Радо слышал весь наш диалог, и этого было достаточно, чтобы перенацелить его жажду мести на верную мишень. Генри Дэвиса. Ружейные хлопки сделались ближе. Им отвечали отчетливые очереди из М-16. Я, конечно, не был фанатом военного преступника Драговича. Энни я велел выбираться из здания, едва Дэвис произнесет заветные слова, подтверждающие, что он убил Хаскинса и Ирину. Когда люди Радо уже бежали по потайным лестницам и коридорам особняка, мне вовсе не улыбалось оказаться тут меж двух огней. Я хотел, чтобы люди Генри успели смыться, поэтому дал Радо лишь общий план здания, утаив от него некоторые детали. С холодным реализмом Генри Киссинджера я, в общем-то, рассчитывал, что Радо и Дэвис взаимоуничтожатся.